Остров Уиппи. Первым делом Кэрри пожалела, что не взяла шляпу. Белый песок отражал слепящие солнечные лучи, и смотреть можно было, только прищурив глаза. Кровать постаралась. Она опустила их на самый конец рифа в форме подковы, на узкую полоску белого песка, которую поддерживали стены из пористого коралла. Было похоже на корабль. По ту сторону ослепительно-голубой морской лагуны виднелся другой конец подковы. Посередине, примерно в миле от них, возвышались деревья, растущие на невысоких холмах. Среди скал, окружавших полоску суши, образовались прозрачные лужицы, в которых поблескивали морские водоросли замечательных оттенков, морские анемоны и бесцветные рыбки. А песок был ровным, чудесным, белым, как сахарная глазурь. Кровать, приземлившись, проделала в нем 4 глубокие борозды, но вокруг не было больше ни следа, ни ряби. Чарльз скинул тапки и медленно погрузил босые ноги в теплый песок. — Вот это да! — счастливо сказал он. — Как красиво! — воскликнула Кэрри. — Как замечательно! Давайте пойдем на разведку. С моря на лагуну обрушивались огромные волны и разбивались фонтанами брызг, покрывая пеной ровную поверхность воды. Мисс Прайс распаковывала вещи. Она вытащила из плетеной сумки 4 бутылки имбирного лимонада и опустила в лужицу охладить. Остальную еду, бутерброды и сваренные вкрутую яйца, положила в тень под кровать. — Вы, старшие, можете отправляться на разведку, — объявила она, — а я намерена сидеть здесь, на солнышке. Она вызволила из-под матраса книгу, зонтик и метлу. Потом, усевшись на песок и прислонившись к кровати, аккуратно сняла ботинки и чулки и, наконец, водрузила на голову тропический шлем, раскрыла зонт и взялась за книгу. Пол с кровати перегнулся через плечо мисс Прайс. — Глава 6, — прочел он вслух по складам, — «Чужая жена». Мисс Прайс закрыла книгу, заложив ее пальцем. — А ты, Пол? — довольно резко сказала она. — Можешь взять ведерко с совком и строить песочные крепости. — Я тоже хочу на разведку, — возразил Пол. — Нет, ты останешься здесь и будешь играть возле меня. Спрыгивай, я закатаю твои пижамные брюки. В конце концов договорились, что Кэрри и Чарльз пойдут одни, каждый с бутылкой имбирного лимонада, яйцом и бутербродом, и что все они встретятся у кровати примерно за час до заката. — И не опаздывайте, — предупредила их мисс Прайс, — на этих островах не бывает сумерек. Кэрри и Чарльз спустились на перегонки по песчаной полосе к главной части острова. По одну сторону от них лежала тихая лагуна, по другую буруны разбивались о коралловые скалы, и на бегу ребята вдыхали пьянящий запах брызг. Легкий бриз задувал в рукава их пижам, веселым холодком пробегая по коже. — Здорово, правда? — крикнула Кэрри на бегу, прибавляя скорость. — Еще бы! — отозвался Чарльз. Центральная часть берега оказалась просто восхитительной. Сначала Кэрри и Чарльз обнаружили остатки настоящего кораблекрушения. Потом повернули вглубь острова и на земле под деревьями нашли кокосовый орех. Потом увидели первое хлебное дерево. Они чуть с ума не сошли от восторга, они столько читали о хлебных деревьях. — Не очень-то похоже на хлеб, — заметил Чарльз, попробовав. — Больше напоминает крем. Ребята нашли пресный ручеек и, пробираясь вдоль него между скалами и лианами, вышли к тихому озеру. Корни деревьев переплетались в его прозрачной воде, а посередине была ровная, освещенная солнцем, скала. — Для нырянья, — сказал Чарльз. Раз очутившись в воде, уже невозможно заставить себя вылезти. Кэрри и Чарльз ныряли, плавали и загорали. Они съели свои бутерброды и выпили имбирный лимонад, который показался довольно противным на вкус после кокосового молока. Косы Кэрри расплелись, и пряди мокрых волос рассыпались по плечам, как у русалки. Ребята немного подремали на скале, поболтали, а потом снова бросились в воду. «Это место будет нашим навсегда», — сказала Кэрри. «Наш секретный остров. Я никогда не соглашусь поехать еще куда-нибудь». Незачем было спешить исследовать весь остров. «Ведь они могли возвращаться снова и снова». «Построить здесь дом, привезти посуду, книги». Когда Кэрри и Чарльз наконец оделись, солнце стояло довольно низко, и на озеро легли тени. Странные птицы сновали среди сумеречных деревьев, а один раз послышался глухой, почти человеческий крик. Кэрри продрогла в своей тонкой пижаме. Кожа горела от солнца и воды, на ногах обнаружились царапины. Когда ребята вышли из тени деревьев, берег больше не был белым. В глубоком тепле заходящего солнца он приобрел золотистый оттенок. «Мы, по-моему, немного опаздываем», — заметила Кэрри и посмотрела из-под руки через лагуну, туда, где осталась кровать. «Кровать на месте, но я не вижу... Ты видишь мисс Прайс и Пола?» Чарльз пригляделся. «Нет. Разве что они забрались в кровать?» «Значит, они все-таки пошли на разведку. Во всяком случае, мы вернемся первыми, даже если опаздываем. Идем?» Чарльз смотрел через лагуну. «Погоди», — сказал он упавшим голосом. «Слушай, Кэрри...» «Что?» «Ту полоску залило водой». «Что?» — переспросила Кэрри. Она проследила за направлением его взгляда. Гладкие буруны перекатывались через песчаную и коралловую отмель, вдоль которой они так весело бежали утром. Гладкие, похожие на гребни, буруны вливались в тихую лагуну, слегка разбрызгивались там, где коралловая гряда удерживала песок. Кровать, черная на фоне сверкающего моря, напоминала остров, отрезанный от мира. Ребята долго смотрели на воду. «Ты можешь переплыть лагуну?» — спросил Чарльз, нарушая молчание. Кэрри проглотила слюну. «Не знаю», — хрипло сказала она. «Может, попробовать?» — неуверенно предложил Чарльз. «А как же Пол и мисс Прайс?» — напомнила Кэрри. «Они, наверное, в кровати», — Чарльз прищурился. «Отсюда не разглядеть». «Ты бы увидел бугор или что-нибудь в этом роде!» «О, Господи, Чарльз!» — жалобно воскликнула Кэрри. «Стемнеет же скоро!» «Кэрри!» — вдруг крикнул Чарльз. Она резко обернулась, напуганная его тоном. Он глядел в сторону берега, в тень деревьев. Там молча стояли три фигуры, и ни одна из них не была мисс Прайс или Полом.